Мегре молча начал разбирать валяющиеся на полу бумаги, раскладывая их по кучкам и откладывая в сторону листки с изображением обнаженной девушки. На одном этюде художник изобразил ее задрапированной в кусок той самой ткани, которая сейчас покрывала диван. На другом она была лишь в черных чулках. На заднем плане был нарисован череп. Мегре вспомнил, что видел этот же череп на портрете Жефа Ламбара. Чуть заметная нить робко протянулась между событиями прошлого и сегодняшним днем. Продолжая лихорадочно рыться в груди эскизов, комиссар наткнулся на портрет молодого человека с длинными волосами, как две капли воды, похожего на Жана Лекока де Анервиля, самоубийцу из гостиницы в Бремене, так и не успевшего съесть свои жалкие булочки с сосисками. 200 000 франков! И он деловито прибавил тоном человека, который даже в такой момент не забывает о разнице биржевого курса. Французских франков, французских, слышите, комиссар? В его молящем голосе появились раздраженные нотки. Есть еще время. Мы находимся в Бельгии. Вам не придется улаживать никаких формальностей. Официально дело еще не заведено. Никто ничего не узнает. Наконец, я прошу у вас отсрочки только на 1 месяц. Значит, это произошло в декабре. Что вы этим хотите сказать? Сейчас ноябрь, а в феврале исполнится 10 лет, как Клейн повесился, и вы просите месяц отсрочки. Не понимаю, неужели? Можно было сойти с ума при виде того, как Мегре спокойно перебирает старые бумаги. Вы прекрасно все понимаете, Ван Дам. Если считать, что Клейн был убит, то срок давности по этому делу истечет в феврале. Это не значит, что я высказываю такое предположение. Просто на этом примере видно, что то, что вы всячески пытаетесь скрыть, случилось в декабре. Вам все равно ничего не удастся раскрыть, комиссар, устало произнес Ван Дам. Тогда чего ж вы боитесь, спросил Мегре, отодвигая диван, под которым не оказалось ничего, кроме густого слоя пыли. 200 000 французских франков. Я могу сейчас же написать вам чек на эту сумму. «Вы что, хотите, чтобы я вам дал пощечину?» Это было сказано таким грубым голосом, что Ван Дам невольно поднял руки, пытаясь заслонить лицо. При этом из его кармана показалась рукоятка револьвера. Поняв, что Мегре это заметил, он выхватил его, направил на комиссара с явным намерением разрядить всю обойму. «Бросьте это!» – грозно сказал комиссар. Пальцы Ван Дама разлезлись, пистолет упал на пол. Мегре, повернувшись к нему спиной, продолжал рыться в груди разношерстных вещей. «Скажите, Ван Дам». Почувствовав что-то необычное в его молчании, Мегре обернулся. Ван Дам пальцами вытирал влажные от слез щеки. «Вы плачете?» «Я?» — это было сказано очень насмешливо и воинственно. «В каком роде войск вы служили?» Тот ничего не понял, но готовый ухватиться за любой луч надежды ответил. «В школе унтер-офицерского запаса». «Пехотинец?» «Кавалерист. Иначе говоря, ваш рост колеблется между 165 и 170 сантиметрами. Весили же вы в то время килограммов 70. Вы сильно потолстели с тех пор». Мегре отодвинул в сторону стул. Под ним валялось несколько черновиков письма, на котором была написана одна и та же фраза «Мой дорогой старый друг». При этом он искоса следил за Ван Дамом, который, вдруг переменившись в лице, испуганно закричал. «Это не я! Клянусь вам, что это не мой костюм! Клянусь!» Мегре отшвырнул ногой валявшийся на полу револьвер. На лестнице послышались шаги.